Глава 22. Вадим. Чувствовать себя бесполезным мешком картошки не очень приятно, но именно так я себя чувствую в первые дни. Чтобы просто сходить в туалет, и то нужно просить Женю о помощи. Спасибо и на том, что не приходится просить ее подержать. Спустя 3 дня я, конечно, чувствую себя лучше, но самостоятельно получается пока только встать. И то сразу же приходится садиться, потому что головокружение адское. Вот и сейчас я попытался сделать шаг, но голова тут же закружилась, так что пришлось опускаться на кровать и успокаиваться. Расслабляться и ждать момента, когда я перестану чувствовать себя беспомощным куском говна. «Вадим, ты в порядке?» Слышу голос Жени и до скрипа стискиваю зубы. «В порядке», — тихо отвечаю и открываю глаза. Она стоит передо мной с обмотанным вокруг головы полотенцем, обеспокоенно всматривается в мое лицо и облизывает пухлую нижнюю губу. Такая красивая и невинная, что член в штанах тут же дергается. Конечно, я пытаюсь держать себя в руках, но вид ее тонкой талии, округлой груди и широких бедер, которыми она покачивает, когда идет к своей кровати, не дают мне покоя. «Жень!» — зову ее, хотя совершенно не знаю зачем. Наш поцелуй пару дней назад ясно дал мне понять, что она не хочет ничего, кроме дружбы. Тогда Женя напряглась, как струна, уперлась мне в грудь и выбежала из комнаты. Вернулась только вечером. Я пытался разговорить ее, спросить, в чем дело, но Женя лишь отмахнулась и попросила не перегибать палку. Я согласился. Зря, сука, согласился, потому что желание откинуться на кровать и посадить ее сверху становится все сильнее. «Да?» «Дай воды. Единственное, что я могу попросить, без риска быть непонятым и отвергнутым». Женя подходит к столу, наклоняется, чтобы взять стакан с водой, а я чувствую, как все внутри кипит. Даже забываю, что попытки двигаться обычно не приносят успеха, поэтому вскакиваю и делаю пару шагов, после чего все же падаю на колени. «Вадим!» Слышу ошарашенный крик Жени, затем чувствую ее руки на своих плечах. Я оседаю на задницу, прислоняюсь спиной к Жениной кровати и пытаюсь сконцентрироваться. Когда это, наконец, получается, я вижу перед глазами 2 округлых полушария и буквально стискиваю зубы, чтобы сдержаться. «Вадим, почему ты так резко встал?» «Захотел проверить, смогу ли дойти до твоей кровати». «Бред, конечно, но не говорить же, что думал я не головой, а тем, что в штанах». «Давай помогу тебе подняться». Говорит Женя и пытается встать, но цепляется за ковер и падает сверху. Падает так, что ее грудь оказывается на одном уровне с моим лицом, а задница на моем члене. Прости меня, боженька, я грешен. Мои руки сами находят ее бедра и тянут на себя. Ее лоно прочно вжимается в мой член, а руки ложатся на плечи. «Вадим!» Я слышу ее прерывистый голос. Перевожу взгляд на лицо и вижу в ее взгляде возбуждение. Да хрена с два я ее отпущу. Поднимаю голову и тянусь к ней за поцелуем. Впиваюсь в губы и провожу руками по талии. Она стонет мне в рот. Я чувствую, что готов трахнуть ее прямо здесь и сейчас, но Женя внезапно вырывается. Отпрыгивает от меня и отворачивается, пряча лицо. «Что не так, Женя?» «Все нормально». «Что, мать твою, не так?» — взрываюсь я. «Не нравится с таким вот, да? Так какого хрена ты сюда приехала? Зачем теряешь свое время, губишь карьеру и ухаживаешь? Уезжай!» Я злюсь, потому что Женя дорога мне. Потому что, приходя в себя, я вспоминал только о ней и о сыне. Я хотел ее тогда, хочу ее сейчас. А она окажется мне ледышкой. «Что ты несешь?» — говорит она и сверлит меня злым взглядом. «А что, Женя, ты настолько добра, что решила помочь мне? Или считаешь себя обязанной? Так не считай. Бери ноутбук и вали отсюда, я не хочу жалости». Откидываю голову и прикрываю глаза. Я уже жалею о сказанных словах, о том, что просто так обижаю ее. Но и она должна понять. Незачем здесь находиться, если все, что она ко мне чувствует, — это жалость. «Дурак ты, Кайтанов!» Слышу ее рык, а потом чувствую, как что-то тяжелое приземляется на мой член. «Придурок!» — шипит Женя, расстегивая на мне рубашку. «Идиот! продолжает она, стаскивая с себя футболку. «Дурак!» — киваю я и расстегиваю ее лифчик. Провожу руками по округлым полушариям груди и припадаю к одному из сосков губами. Она такая сладкая, манящая, ароматная. А еще ее грудь так эротично вздымается в такт прерывистому дыханию, что я не сдерживаюсь и опрокидываю ее на пол. Головокружение, если и есть, то я его не чувствую. Прижимаюсь к Жене и поднимаюсь на колени, чтобы стащить с нее штаны и трусики. Я справляюсь с ними за пару минут. Стаскиваю свои штаны с боксерами и вхожу в нее одним толчком. Сука! Не слишком романтично в этот момент, но мне просто некогда думать о романтике. Да и нежные стоны Жени — прямое подтверждение того, что ей нравится.